Кир Буличов. Жильцы. Грубин изобретал объемный телевизор. В свое время он создал обыкновенный, потом собрал цветной, когда их еще не продавали в магазинах. Тот цветной показывал во всем великолепии красок любую черно-белую программу. А теперь ему хотелось создать объемный. В любом случае, это дело недалекого будущего. Лет через 10-15 такой можно будет приобрести в кредит в любом специализированном магазине. Так чего же ждать? Полгода Грубин трудился. Все свободные деньги он тратил на транзисторы, провода и кристаллы. Соседи трижды жаловались в милицию. Дышать невозможно из-за постоянных утечек инертных газов. Спать трудно из-за ночных взрывов. К тому же часто перегорают пробки. Грубин оправдывался, спорил, сопротивлялся, но не уступал. Профессор Минц, сам значительный ученый, спустился как-то к Грубину на первый этаж и сказал: «Саша, я специально проглядел всю доступную литературу. На нынешнем уровне науки эта проблема практически неразрешима». Минц стоял посреди комнаты, по пояс скрытый отвергнутыми моделями, схемами, поломанными деталями, инструментами, изоляционными материалами. Грубин отмахивался паяльником и возражал: «Кто-то должен изобрести первым. Вы уперлись в невозможность и верите в нее. Я не верю, изобрету». «Дело ваше», — вздохнул профессор Минц. «Я все-таки оставляю вам последние журналы по этому вопросу. Посмотрите на досуге. Куда положить?» «Куда хотите. Вряд ли я буду их читать. Вы думаете, что Галилей читал в журналах статьи о том, что Земля не вертится?» «Тогда не было журналов, но я полагаю, что он был широким и любознательным ученым». «Нет, не читал», — не слушая профессора, продолжал Грубин. «Он с детства знал, что Земля не вертится. Ему хотелось доказать обратное». Минц все-таки оставил журналы. Он полагал, что Грубин кокетничает. Пахло паленой изоляцией. Вечером того же дня Грубин демонстрировал частичные успехи соседу и другу Корнелию Удалову. Изображение на экране двоилось и было нечетким. Но порой казалось, что часть экрана заметно вспучивается, выгибаясь в комнату. Тогда Удалов говорил: «Гляди, объем!» «Вижу», — отвечал Грубин. «Значит, в принципе, достижимо. Главное не читать тех самых статей». Беда была в том, что объемной могла становиться, к примеру, рука диктора или галстук, или, наконец, один из этажей дома. За счет выпуклости на экране образовывалась впадина. Электронные трубки не выдерживали и лопались. «Одолжи сотню», — сказал Грубин, — «я на мели». «Ты же знаешь», — сказал Удалов, — «Ксения уже прячет от меня деньги». Но опыты продолжались. В начале ноября Грубин позвал Удалова поглядеть на очередное достижение. Диктор, читавший последние известия, наполовину вылез из экрана. Тут он прервал речь и оглянулся по сторонам, словно понял, что попал в другую комнату. Удалов приблизился к экрану и заглянул сбоку. Нос диктора был вне телевизора. «Саша», — сказал Удалов, — «какая же это объемность? Он в самом деле наружу вылез». «А ты чего хотел?» «Должно только казаться». «Вот тебе и кажется». «Да ты встань на мое место, погляди». «Чего глядеть? Уж нагляделся. Настоящая объемность должна быть со всех сторон». Тут раздался взрыв, и трубка разлетелась на куски. Никто не пострадал. Удалов ушел ужинать. Окончательная победа пришла к Грубину вечером в пятницу, когда не перед кем было хвастаться. Все ушли в кино. Грубин включил первую программу, показывали балет. Видно было, как далеко вглубь уходит сцена, как оттуда набегают на Грубина балерины. Одна с разбегу выскочила за раму, но, видно, сообразила, что падает со сцены, схватилась за край и перемахнула обратно. Эпизод с балериной так взволновал Грубина, что он выключил телевизор и задумался. Ведь он мечтал о полной объемности изображения и добился своего. Но возник побочный эффект. Для тех, кто был внутри телевизора, комната Грубина тоже казалась реальным миром. Балерина побывала вне экрана, но смогла вернуться. Надо бы пойти к Минцу посоветоваться, какова физическая основа этого явления. Но Минц все поставит под сомнение, привлечет авторитеты и в результате докажет, что этого быть не может. Значит, надо убедиться самому. Грубин положил перед экраном подушку, чтобы ничего не случилось, и снова включил телевизор. Балет кончился. Показывали цирк. Элегантная дрессировщица в блестящем наряде ходила в глубине экрана и погоняла палочкой крупных животных – тигра, льва и медведя. Животные прыгали с тумбы на тумбу, рычали и становились на задние лапы. Дрессировщица никак не подходила к краю экрана, звери тоже оставались вдали. Грубин опечалился. Дрессировщица ему понравилась. На мгновение ему пригрезилась судьба Пигмалиона, который изваял скульптуру и полюбил ее. Если бы дрессировщица вышла из телевизора, она бы оставалась на некоторое время здесь, и Грубин узнал бы, как ее зовут. За грезами он упустил момент, когда дрессировщицу начали снимать другой камерой, и она оказалась Грубину спиной. Лев надвигался на женщину, а она, отступая, как бы манила зверя за собой. Грубин потянулся к телевизору, чтобы выключить его. Он был согласен на дрессировщицу, но не терпел дома львов. Но выключить телевизор он не успел. В тот момент, когда его рука прикоснулась к кнопке, дрессировщица отступила, споткнулась о край экрана, и лев, почуяв ее мгновенную слабость, прыгнул скотина на свою повелительницу. Дрессировщица сделала еще один быстрый шаг назад. Конечно, не удержалась, с высоты рухнула на подушку у экрана, а за ней стрелой вылетел лев. И тут же трубка лопнула, посыпались осколки стекла, в телевизоре что-то зашипело. Шипение передалось на громоздкую приставку, занимавшую чуть не половину комнаты. Послышался треск, и стало темно, перегорели пробки. Грубин ощупью выбрался из комнаты и, взяв в привычном месте свечу и спички, полез чинить пробки. Хорошо, что никого нет дома. Еще вчера Ксения Удалова предупреждала. «Пережжешь еще раз, Саша, добьюсь, что тебя выселят из дома. Жизни не пожалею на это доброе дело». Взбираясь на стремянку, Грубин краем уха прислушался к тому, что происходит в его комнате. Разумеется, он понимал, что вся история с объемным изображением – кажущееся явление, но все равно встречаться со львом не хотелось. Свет загорелся. Грубин не спеша слез со стремянки, потушил свечу и с минуту постоял перед своей дверью. «Ну», – сказал он сам себе, – «пошел изобретатель». Он приоткрыл дверь на сантиметр. Внутри было тихо и пусто, как и следовало ожидать. Ни девушки, ни льва. Грубин подошел к телевизору и опечалился, потому что для продолжения опытов придется покупать новую трубку, а денег нет и занять не у кого. Подушка перед экраном была завалена осколками трубки. Чем-то эти осколки напомнили Грубину новогоднюю елку. Он подумал, что на подушке придется спать, потому взялся за угол, чтобы стряхнуть осколки на пол. Но тут его взгляд упал на нечто цветное. Грубин приподнял крупный осколок и увидел, что на подушке лежит дрессировщица, без чувств, ростом с цыпленка. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Ведь на экране все фигурки очень маленькие, и естественные человеческие размеры – плод воображения зрителей. А если телевизионное изображение выпадает из экрана, то оно должно быть меньше экрана. Осознав это, Грубин оглянулся в поисках льва. Хоть лев был размером с крысу, по характеру он остается львом. Льва не было видно. Дрессировщица лежала на подушке, очень похожая на настоящую. Грубину захотелось снова включить телевизор и поглядеть, осталась ли дрессировщица на арене или тигр с медведем бегают без присмотра. Грубин осторожно потрогал дрессировщицу пальцем, чтобы понять, пройдет ли палец насквозь или нет. Палец не прошел. На ощупь дрессировщица была теплой и упругой. От прикосновения она открыла глаза. Глаза были темные. «Ну, не ожидал», — сказал ей Грубин с некоторой укоризной. И в самом деле он ожидал иного. Если уж объемность оказалась такой реальной, лучше бы дрессировщица была ростом побольше. Дрессировщица показалась Грубину совсем молоденькой. Даже странно, что в таком возрасте ее доверили хищникам. «Ну что мне с тобой делать?» – спросил Грубин. Девушка открыла рот, но никаких звуков не получилось. Девушка заплакала. Но беззвучно, словно звук выключили. В дверь постучали. «Кто?» – спросил Грубин. Вместо ответа раздался крик. Грубин обернулся. Удалов с побелевшими от ужаса глазами стоял в дверях, приподняв ногу, в которую вцепилось небольшое желтое животное. «Не бойся», – сказал Грубин. «Это лев». Дрессировщица рыдала. А Грубин думал, как бы ей объяснить, что все обойдется. Вдруг она иностранка, гастролирует у нас. А вдруг начнется международный скандал? «Какой еще лев?» — возмущался Удалов, размахивая ногой, чтобы стряхнуть хищника. Хищник отлетел по дуге в сторону и исчез в груди бракованных транзисторов. «Ты чего крыс развел? Ты представляешь, если Ксения узнает?» «А ты ей не говори». «Нельзя. Она все равно узнает. Я конспиратор никакой. Чего там у тебя?» Удалов подошел к Грубину и заглянул ему через плечо. «Мама родная», — сказал он, — «куклами занялся». В этот момент дрессировщица приподнялась на локте и попыталась сесть. Если встречу со львом Удалов еще пережил, то при виде ожившей дрессировщицы силы оставили его. Он опустил голову и тихо пошел вон из комнаты. Грубину бы его остановить, объяснить научность феномена, но мысли его были столь встревожены, что ухода друга он не заметил. «Что же произошло?» — спросил Грубин у дрессировщицы. «Пожалуй, тут нет ничего удивительного. Ведь все живое состоит из электронов, и ты из электронов, так что мы с тобой в чем-то одинаковые. Только ты кажешься, а я настоящий». Дрессировщица обратила к Грубину умоляющий взор и протянула тоненькие ручки. «Просишь, чтобы вернул в телевизор?» — спросил Грубин. Дрессировщица закивала головкой. «Прости, но в настоящий момент у меня нет средств, чтобы приобрести новый кинескоп. Кроме того, боюсь, что есть повреждения в приставке. Придется потерпеть. Ты есть хочешь? А пить будешь? Значит, эти функции у тебя отсутствуют. Придется тебе пока отдыхать». Грубин отыскал старую коробку из-под ботинок, положил в нее тряпочку и на всякий случай поставил блюдце с водой. «Ложись», — сказал он. «Утро вечера мудренее». Он перенес дрессировщицу в коробку и добавил. «Если ты стесняешься, то я свет погашу». Дрессировщица, конечно, ничего не ответила. Грубин подошел к шкафу, распахнул его и стал думать, что бы завтра продать – новый костюм или плащ. Решил, что все-таки продаст костюм. Завернул его в бумагу, потом заглянул в коробку. Дрессировщица не спала. «Ну что ж ты будешь делать?» – сказал Грубин. «Женщина есть женщина. Я на твоем месте давно бы спал». Ночью Грубин проснулся от ужаса. Что-то шуршало неподалеку. Он вспомнил, что по комнате бродит взбешенный лев. Для Грубина он не опасен, а для девушки страшный хищник. Грубин вскочил и босиком пробежал к выключателю. Если девушку растерзали, то она, немая, не могла даже позвать на помощь. Зрелище, представшее его глазам, успокоило и даже развеселило. Дрессировщица, не раздеваясь, спала на тряпочке, положив головку на живот льву. Видно, в темноте лев отыскал свою хозяйку. И правильно, лев-то ручной, только на чужих кидается. Утром, пока гости из телевизора еще спали, Грубин сбегал, продал одному человеку костюм за полцены, дождался открытия универмага, купил кинескоп, кое-что перекусить и вернулся домой. Дом жил субботней утренней жизнью. Профессор Минц сидел у окна, читал журнал. Ксения Удалова выбивала во дворе ковер. Юный Гаврилов гулял по коридору с транзисторным приемником наперевес. В коридоре Грубину встретилась какая-то кошка. Он сначала принял ее за льва, а потом встревожился, как бы кошка не пронюхала, что у него за жильцы. С жильцами ничего плохого не произошло. Они проснулись, сидели в коробке, дрессировщица заплетала львиную гриву в косички, а при виде Грубина вскочила и стала делать руками выразительные движения, которые Грубин истолковал так. «Ну сколько это может продолжаться? Вы оторвали меня от близких и любимой работы. Утащили в разгар представления. Будьте любезны вернуть меня в коллектив». «Сейчас», — сказал Грубин. «Примем меры, не беспокойся. А ты ведь даже не представляешь, какое значение для мировой науки имеет твое существование». Этого дрессировщица, как человек искусства, конечно, не поняла. К вечеру Грубину удалось наладить телевизор. Дрессировщица ничего не пила и не ела. Лев тоже не требовал пищи. «Пора включать». Зажужжали лампы, включились печатные схемы, задрожали стрелки могучей телеприставки. И на экране возникла надпись «Публицистическая студия «Дискуссионный клуб». Тут же показали строительный пейзаж, уставленный башенными кранами, а на переднем плане стоял молодой человек с микрофоном в руке, который рассказывал зрителям о непорядках на этом строительстве. У ног молодого человека крутила поземка, подмораживала. Грубин хотел было, не тратя времени даром, отнести жильцов к экрану, но замешкался, потому что дрессировщица и лев были без теплой одежды. Пока он думал, как поступить, раздался грохот. Грубин увидел выражение ужаса на лице дрессировщицы. Он обернулся к экрану. поздно. Кинескоп снова лопнул. Телевизор вышел из строя, и виной тому был молодой человек, выпавший из телевизора. Все еще сжимая в пальцах микрофон, он сидел на столе и стряхивал с себя мелкие осколки стекла. «И этого еще не хватало!» — в отчаянии воскликнул Грубин. Когда Грубин пересаживал молодого человека в коробку из-под ботинок, тот отчаянно сопротивлялся и даже умудрился царапнуть Грубина за палец. Видно, находился в шоке, не соображал, что происходит. А звуков, как и девушка, не издавал. При виде новенького лев замотал гривой, выражая недовольство. Зареванной девушке пришлось удерживать льва обеими руками, а молодой человек, не обращая на остальных жильцов внимания, принялся вылезать из коробки. Пришлось его отсадить в пустой ящик из-под гвоздей. Молодой человек принялся метаться по ящику и колотить в стенку кулачками. Грубин совсем опечалился. Он попал в финансовую, научную и моральную пропасть. Придется обратиться за советом и помощью к профессору Минцу. Стоило прийти к такому решению, как дверь в комнату распахнулась, и на пороге возник сам профессор Минц. Словно отчаянные мысли Грубина проникли сквозь потолочные перекрытия. «Здравствуйте, голубчик», — сказал профессор, протискиваясь к центру комнаты. «Говорят, здесь у вас чудеса. С Удаловым разговаривали». «Что ж делать, если вы таитесь? Говорят, что разводите желтых крыс и живых кукол. Так что же произошло?» «Сами поглядите». Грубин, поддерживая профессора под локоть, подвел его к коробке из-под ботинок. При виде огромной лысой головы профессора дрессировщица метнулась ко льву, словно ища защиты. Минц замер над коробкой, легонько почесывая кончик носа. «Откуда?» — спросил он наконец. «Из телевизора», — признался Грубин. «Переборщил я с объемностью. Вот и стали вываливаться». «А, фантомы», — успокоился профессор. «А я уж испугался, что вы начали опыты по минимизации живых людей». «Как вам сказать?» — возразил Грубин. «Что-то есть в них от живых людей. Даже переживают». «Любопытно. Но давайте отвлечемся от эмоций». Профессор протянул руку, чтобы взять дрессировщицу и рассмотреть ее поближе. Лев приподнялся на задние лапы и попытался прикрыть собой девушку. «Очень любопытно», — повторил профессор, отбросив льва в угол коробки и умело подхватив дрессировщицу двумя пальцами. «Полное впечатление реальности». «Вы ей не повредите?» — спросил Грубин. «Зачем же вредить? Зачем же вредить? Я вижу, вы загипнотизированы функциональностью этих изображений и опускаетесь на уровень темного удалова. Они же проявляют чувства. А чем питаются?» «Ничем. Вот видите. Вы, голубчик, оказались в положении зрителя перед телевизором, который верит приключениям, имеющим быть на экране. А это всего-навсего сценарий и операторское мастерство». «А вдруг это она и есть?» «Не понял». «Та, что выступала. А вдруг она сюда переместилась?» «Простите, Саша, но с такими мистическими настроениями вам лучше науку бросить. Наука не терпит сантиментов. Идите в поэты, воспевайте феи, русалок, начните верить в привидения и астрологию». В голосе профессора звучал металл. Для него наука была богом, семьей, возлюбленной, родной матерью, всем. Колебания он рассматривал как предательство. «Этот голографический фантом я забираю с собой», — сказал Минц. «У вас есть еще?» «Есть еще один», — сказал Грубин. «В том ящике сидит». «Добудьте еще несколько образцов. Мы должны оперировать не случайными находками, а широким ассортиментом экземпляров». Дрессировщицу он все еще держал двумя пальцами. «Вот вам деньги. На 3 кинескопа. Потом рассчитаетесь. Наука требует жертв. Кстати, загляните потом ко мне. Возьмите аргентинский сборник. Там статья Рудольфа Перейры о возможной фантомизации при стереоэффектах. Оттуда сможете многое почерпнуть в теоретическом плане. И еще одно. Как только пустите установку, вызовите меня». От двери Минц обернулся и добавил. «Я рад за вас, коллега. Вы сделали большое дело. Учиться надо». Дрессировщица простирала Грубину ручки. Дверь за профессором захлопнулась. Грубин заглянул в коробку. Лев в отчаянии лежал на диване, положив голову на лапы. «Нет!» — крикнул Грубин, бросаясь за профессором. Он налетел на стол, ушиб колено, опрокинул на пол стопку печатных схем. «Стойте!» Спина профессора была уже в конце коридора. «Что такое? Пускай она пока у меня побудет». «Веком! Пускай девушка у меня побудет, лев очень переживает». «Какой еще лев?» «Отдайте, пожалуйста». «Саша, я поражен», — сказал Минц. «Из вас никогда не получится настоящего экспериментатора. Вы даете чувствам обмануть себя». Грубин подошел к профессору и протянул ладонь. «Ах, вот что!» — насупился профессор. «Ясно. Держите свое сокровище». Профессор передал девушку Грубину и развел руками. «Простите», — сказал он сурово. «Я не сразу понял. Но должен вас заверить, что у меня и в мыслях не было примазываться к чужой работе и славе. Так что ваши опасения беспочвенны». Высказавшись, профессор сердито потопал по коридору к лестнице. «Лев Христофорович!» — крикнул вслед Грубин. «Вы не так поняли!» «Еще как понял. Не впервые сталкиваюсь с такими настроениями в научных кругах. Деньги можете пока не возвращать. Я не мстителен». Ступеньки взвизгнули под тяжелыми шагами профессора. «Эх!» — махнул свободной рукой Грубин. «Как вам объяснишь?» Словно муха пробежала по ладони дрессировщица, сидя там, неловко повернулась и задела его каблучком. «Ну что ж», — подумал Грубин, — «настоящего ученого из меня не выйдет, а жаль». Грубин возвратил дрессировщицу в коробку и сказал: «Пойду за новым кинескопом. Учти, если не получится, придется тебе остаться тут навсегда. Средства у нас кончились». Лев прыгал по коробке, как котенок, радовался встрече. Грубин вернулся через час, склоняясь под тяжестью трех кинескопов. Первым делом он проверил, как себя чувствуют жильцы. В коробке было мирно, а вот журналист исчез. Исхитрился вылезти из ящика. Вот незадача. Сейчас бы работать, каждая секунда на счету, а надо искать беглеца, а то станет жертвой какой-нибудь кошки. «Что делать?» – спросил Грубин дрессировщицу. Как старый знакомый, он рассчитывал на сочувствие. Дрессировщица вскочила, не понимая, что еще стряслось. «Пропал твой напарник», — объяснил Грубин. «Сбежал. Где искать, ума не приложу». Дрессировщица задумалась, а потом показала на льва. «Предлагаешь использовать? Умница. А то мне без помощников час пришлось бы потратить. Видишь, какой здесь беспорядок. Как бы только лев его не покалечил». Грубин выпустил жильцов из коробки, а сам принялся за работу. Для дрессировщицы со львом комната казалась минимум городской свалкой в несколько гектаров. Они медленно пробирались сквозь завалы, и порой Грубин терял их из виду. Минут через 10 Грубин настолько увлекся любимым делом, что забыл о жильцах. Прошло еще полчаса, прежде чем он спохватился. Где же они? Он вскочил, принялся крутиться, осторожно переступая, чтобы не наступить на них невзначай. Увидел он жильцов в необычном месте. Они сидели в ряд на грубинском галстуке, забытым под столом. Втроем. Дрессировщица увидела в вышине встревоженное лицо Грубина и помахала ему, утешая. «Продолжай, мол, трудиться, мы уж как-нибудь без тебя разберемся». Грубин вернулся к установке. «Но бывает же так. Нужно спешить, а работа не клеится». До позднего вечера бился Грубин, даже не поел. Для жильцов время тянулось еще медленнее. Они забрались в коробку, все-таки свой угол. О чем-то переговаривались знаками. Порой молодой человек принимался взволнованно ходить из угла в угол, а лев поворачивал голову ему вслед. Наступила ночь. Грубин не ложился. Ему казалось, что жильцы побледнели, их электронная структура в любой момент могла отказать, и погибнут люди. Ничего не оставалось, как работать и надеяться. В половине пятого Грубин не выдержал, свалился на кровать, а когда очнулся, уже наступило воскресенье. 3 часа коту под хвост. Он метнулся к коробке, как мать колыбельки больного младенца. Жильцы спали. Лев посередке, люди по бокам, прижавшись к зверю. При виде этой картинки Грубин смахнул набежавшую слезу. Притащил махровое полотенце, накрыл спящих и обернулся к машине. «Нет», — прошептал он, — «ты покоришься». Он стиснул зубы и схватил отвертку, словно винтовку. И через час сопротивление телевизора было сломлено. Начали разгораться лампы, дрогнули стрелки приборов, и знакомый гул наполнил помещение. Главное теперь не упустить момент. Грубин был как сапер, который ошибается лишь раз. Если кто-то еще вывалится из экрана или перегорит трубка, лучше пулю в лоб. По экрану пошли цветные полосы. Грубин бросился к коробке, подхватил ее и обратно к телевизору. От сотрясения жильцы проснулись и хлопали глазами от ужаса и непонимания. «Держись, ребята!» — воскликнул Грубин. «Сейчас или никогда!» На просветлевшем экране обозначилась группа поющих детей. Спиной к экрану стоял дирижер. Он находился в опасной близости от рамы, и поэтому, выхватывая из коробки пленников и бросая их без церемоний внутрь, Грубин не спускал с дирижера глаз. Жильцы так и не поняли, что же произошло. Один за другим они оказались внутри телевизора. Дрессировщица, молодой человек и лев. Дети, увидев льва, бросились в рассыпную. Дирижер отпрыгнул, и хорошо, что еще Грубин его подстраховал, подхватил на лету и кинул обратно. Продолжение этой драматической сцены Грубин не увидел. Раздался страшный треск, на всей улице вылетели пробки. В комнате зазвенели стекла и распространились горелые запахи. Грубин с облегчением вздохнул и опустился на полу телевизора. И тотчас заснул. И не слышал, как шумели соседи, стучались к нему, грозили милицией. Однако на этом история не закончилась. Грубин прервал опыты. Следовало освоить теорию. Грубин помирился с Минцем, читал журналы. Профессор переводил ему непонятные места с иностранных языков. Чтобы расплатиться с долгами, Грубин много работал, экономил на питании и все ждал того часа, когда создаст базу для новых достижений. К весне Грубин исхудал, волосы стояли дыбом, глаза провалились так глубоко, что их не было видно. Удалов, который собрался в отпуск, пожалел друга и достал ему соцстраховскую путевку. Так они попали в Сочи. Как-то друзья гуляли по городу, и вдруг Грубин замер, словно пораженный молнией. «Гляди, Корнелий!» — вскричал он. «Что? Где?» «На афишу гляди! Узнаешь?» На афише была изображена дрессировщица. Она стояла, опираясь рукой о гриву льва. Кроме одежды, она во всем совпадала с жиличкой. «Кто такая?» — спросил Удалов. «Да я же ее из телевизора вытащил! А ты еще удивлялся!» «Не может быть!» Грубин уже влек Удалова в сторону цирка. Удалов не сопротивлялся, только бормотал. «Почему не может быть? Очень даже может быть. Скажи, Саша, она в коробке жила. Саша, а вдруг она на тебя в обиде?» Чем ближе они подходили к цирку, тем меньше было в Грубине уверенности. О чем они спросят дрессировщицу? Подозревает ли она, что ее уменьшенная копия прожила 3 дня в коробке из-под ботинок? Грубин замедлил шаги. Впереди показался цирк. «Корнелий», — сказал он, — «может, домой пойдем?» «Нет уж, истина прежде всего. Погляди, это не она?» Грубин поглядел вперед. У служебного входа стояла девушка. «Она?» «Тогда иди». «Ни в коем случае». «А то я сам пойду». «Может, не надо?» Удалов быстро пересек площадь, Грубин остался на месте. Удалов подлетел к девушке, но она его не заметила. Она смотрела в другую сторону. Грубин проследил за ее взглядом. К девушке спешил высокий молодой человек в кожаной куртке. Он поднял руку, приветствуя дрессировщицу. «Тот самый молодой человек!» Мысли Грубина носились по кругу, как мотоциклисты по горевой дорожке. Надо было отозвать Удалова, но как отзовешь, если он уже вцепился девушке в рукав? И Грубин, хотя стоял в 100 шагах отчетливо, видно на нервной почве, слышал каждое слово. «Простите, девушка, но ваше лицо мне знакомо». Это голос Удалова. «Я вас не знаю». Это голос девушки. «Что ему от тебя нужно?» Это голос молодого человека. «Может, вы меня в цирке видели?» Это голос девушки. «Нет, я вас в другом месте видел. Вы в доме 16 на Пушкинской улице не бывали?» Это голос Удалова. «Мы спешим». Это голос молодого человека. «Откуда же ей знать о доме 16? Это мысли Грубина. «И вы не знаете моего друга, Александра Грубина?» Это голос Удалова. «Простите, не встречала». Это голос девушки. «Откуда ей знать, как меня зовут?» Это мысли Грубина. «Тогда простите за беспокойство». Это голос Удалова. «Она Фиш и Лев — это ваши животные?» «Это Акбар». «Как же помню, он меня за брюки хватал». Молодые люди посмотрели на удалого как-то странно и пошли прочь. И вдруг, словно ощутив настойчивый взгляд Грубина, девушка посмотрела через площадь, встретилась с ним взором. Грубин даже сжался. «Сережа», — сказала девушка, — «откуда мне так знакомо лицо того человека?» «Очень знакомо. У меня с ним связаны неприятные воспоминания». Молодой человек взглянул на Грубина, пожал плечами. Они пошли дальше. Но через несколько шагов остановился уже молодой человек. «Ты права», — сказал он. «Где-то я его встречал». Удалов вернулся к Грубину. «Пустой номер», — сказал он. «Забудь об этом».